отрекаюсь от всех. Ухожу, словно дервиш в пустыню, под раскатистый смех по руинам забытой святыни, глух и нем, как скала, и беспомощен, словно младенец. Я сумел воспылать, а под вечер сгорел, будто феникс. Помутнели глаза, но проснулись орлы и шакалы. Голод их и азарт пахнут кровью и диким сандалом. Трав колючих настил будет вместо алтарного мира. Но друзей я просил не искать ни мой прах, ни мой призрак. Тот, кто руку подаст, заведет в лабиринты неволю, самых искренних фраз не гнушаясь в часы острой боли. И спасающий лжет, и за правдой в извечной погоне сердце бьется о лед. Задыхаются крепкие кони. Пусть ветров пантеон все увидит, узнает, рассудит. Продолжается сон, но меня там отныне не будет.